Я попытался выразить свои чувства, используя пример франкистской Испании, где были те же проблемы, что и у нас. Переход от авторитарного режима к новым формам власти, отсутствие преемственности, нарастание оппозиционных настроений. И главное, о чем мне хотелось сказать, о невозможности возвращения в чистом виде к сталинизму и массовым репрессиям. Читая эти статьи, многие удивлялись тому, что автор все еще продолжает работать в «Правде». Мой соперник и противник в газете, другой политический обозреватель, назовем его Шварцман, несмотря на свою внушительную внешность, малую подвижность, бегал по редакции и кричал, что испанские очерки — это лебединая песня Бурлацкого. Шварцман сходил с моими испанскими очерками и к помощнику Брежнева по идеологии Голикову, пытаясь раскрыть глаза руководству на всю подноготную этих статей. Голиков вышел с этим вопросом на Брежнева, но тот толком так и не понял, какая может быть связь между франкистской Испанией и социалистическим Советским Союзом. И дело в тот момент закончилось ничем. Куда больше Голиков преуспел, когда доложил о двойном содержании испанских очерков Суслову. Тот, как мне рассказывал впоследствии один из работников аппарата, внимательно прочитал очерки, подчеркнул крамольные места и поставил на полях большие вопросы красным карандашом. Это был первый сигнал бедствия. Но даже получив информацию о впечатлении, которое произвели эти статьи на руководство, я, тем не менее, продолжал нестись в том же направлении. Что двигало мной в тот момент, несмотря на все более нависавшую угрозу, трудно даже объяснить и понять самому. Это может быть сравнимо только с азартом игрока за карточным столом, который не может остановиться, не спустив до конца все свое состояние. Помню, как во время отдыха в Гаграх я в составе волейбольной команды участвовал в состязании с командой другого санатория. Сделал я тогда непростительную ошибку. Надел шелковые носки вместо хлопчатобумажных. И вот, приземлившись после очередного прыжка, я почувствовал ужасную боль в ногах. Однако продолжал игру, преодолевая недомогание еще 4 сета. И даже уйдя с волейбольной площадки, я пошел на теннисный корт и попытался поиграть там. Но тут проходившая мимо медсестра обратила внимание на то, как я ковыляю. Она поинтересовалась, что произошло, и, услышав мой ответ, повела меня делать рентген. Оказался перелом фаланги в левой ноге. Но как можно объяснить эту глупость? Продолжать игру, несмотря на перелом в одной ноге и сильнейшее растяжение в другой. Нечто подобное, вероятно, происходило со мной уже во время работы в «Правде». Захваченный азартом состязания на проигрыш с руководством страны, располагавшим всей властью, которому ничего не стоило маленьким движением бровей раздавить меня, я продолжал писать в прежнем духе. Второй эпизод — носил скорее юмористический, чем драматический характер. Опубликовал я небольшую статью по заказу журнала «Новое время» к ленинскому юбилею. Ничего в ней особенного не было. Там содержалась мысль об опасности упущенных возможностей и важности интуиции в политике. Приводился пример, как точно Ленин определил дату восстания в октябре 1917 года. 24 октября рано, 26 октября поздно, только 25 октября. Единственный уникальный шанс для захвата власти большевиками. Неожиданно меня пригласил в отдел науки знакомый инструктор — длинный и улыбчивый Григорий Григорьевич Квасов —